они украшение и жизнь этого потайного уголка рая. «Собак меньше, всего 9», — призналась мне Женевьева. «Но они более экспансивны. Они окружают меня, наседают, толкаются, обязательно хотят знать, что я такое и что мне нужно. И в конце концов оказывается, что им на все это наплевать, лишь бы я их приласкал. Все эти хвосты, хлещущие в воздух, эти нетерпеливые носы, эти преданные взгляды. В конце концов, я замечаю точно посередине, в треугольнике между тремя вишневыми деревьями, старинный садовый столик из жести. Должно быть, бывший зеленым в свое время и до сих пор кое-где сохранивший этот цвет. Кружевная салфетка ослепительной белизны оживляет эту ветхую древность. Здесь же стоит ивовое или тростниковое кресло, и не очень-то разбираюсь в подобных вещах, экзотическое сиденье с высокой веерообразной спинкой, как в фильмах, действия которых происходят в Мексике во времена Вильи и Сапаты. Затерянная в глубине кресла маленькая старая дама силится держаться прямо, несмотря на жестокий артроз. Роскошная спинка кресла сияет вокруг нее настоящим ореолом. Женевьева представляет нас. «Арлет, это Эммануэль». Арлет кивает. Она улыбается всем своим лицом с розовыми щечками, принадлежащим к разряду физиономий, ставящихся без морщин. Лицо долгожительницы. Арлет кивает, но ей нужно большее. Она принадлежит той эпохе, когда приличия не довольствовались просто именами. Рассматривая меня своими голубыми глазами, лишь слегка затуманенным возрастом, она требует: «Эммануэль, а дальше?» Женевьева не знает или забыла, между нами говоря, фамилии, так что я вынужден уточнить, ожидая всегдашнего продолжения. «Эммануэль Онегин, мадам». Это срабатывает как обычно. «О, как!» «Как герой Пушкина, да, мадам?» «Это совпадение, ничего общего». У нее разочарованная гримаска. «Ничем не могу помочь. Может быть, мне стоит изобрести какое-нибудь генеалогическое древо, которое более-менее породнит меня с Онегиным Евгением и доставит всем массу удовольствия? Надо бы об этом подумать». Так как Женевьева оставила без внимания дальнейшую фазу представления, дама занялась этим сама, слегка наклонив голову. «Арлет Добенье». Она уточняет с лукавым видом. «В одно слово». Ну и Женевьева подает чай. «Арлет» — мне немного странно называть такую древнюю особу просто по имени. Так вот, «Арлет» желает знать, люблю ли я животных. На что я отвечаю, что да, очень. Как же их можно не любить? Она продолжает расследование. «У вас есть животные?» «Нет, у меня их нет». Я признаюсь ей в этом, понурив голову, взвешивая про себя, насколько это входит в противоречие с моим предыдущим утверждением. Не могу же я сказать ей, что веду очень рассеянную жизнь, а главное — до какой степени я ленив. Я могу пообедать, когда меня одолеет голод, заплесневелой корочкой и остатками варенья на дне банки, но кошка, но собака, они же требуют регулярного и сытного питания. А потом собаку надо выводить, а для кошки менять песок. Она припирает меня к стене. «Вы их любите, и у вас их нет?» Как можете вы устоять?»